Протяжный скрип несмазываемых петель. Вошедшая женщина, свободная, без колодок, зашипела сквозь зубы и осела на руки стражников. Обыкновенная рабочая ведьма. Средняя по многим показателям. Непонятно, почему ее выделили из прочих задержанных и доставили к нему на допрос. Хотя с колодцем тут явно не все в порядке. Странный какой-то колодец. «Поднимайся», — сказал он негромко. Стражникам пришлось удерживать ее. Она безвольно висела на их руках. Защитных сил у нее хватало только на то, чтобы не лишиться сознания. «Давай не будем воевать», — он чуть поправил капюшон, удобнее устанавливая прорези для глаз. «У тебя нет для этого сил, у меня нет желания». «В рянке что? Удар или сеточка?» «Не знаю», — прохрипела она с ненавистью, и в качестве наказания за ложь он ввинтился в ее взгляд и замерил колодец. Ведьма закричала, не в силах выносить боль. Клавдий стиснул зубы. 74. У серенькой, обыкновенной рабочей ведьмы. Нечто похожее испытывает огородник, на чьем участке изловили медведку величиной с королевского пуделя. Женщина замолкла, погрузившись в глубокий обморок. Клавдий покосился в протокол предварительных допросов. «Ксана Утопка, по профессии учитель начальной школы». Закрыв глаза, он в мельчайших подробностях вообразил себе рянгского прокурора, мысленно взял его за грудки и встряхнул. «А ведь придется ехать в Рянку». Туда, где не сегодня-завтра во множестве запылают костры самосудов, пожирающие не щит ведьм, и не воин ведьм, и даже не рабочих ведьм, а просто глупых, неинициированных девчонок, вроде той рыжей, похожей на лисичку. «Номер 709-й», — сказал он в темноту, — «Ксана Утопка, режим содержания нейтральный. И быстренько врача». Открылась и закрылась скрипучая дверь. Следующая ведьма вошла в камеру с гордо поднятой головой, и Клавдий узнал ее. «Это еще начало, это только начало, вы увидите!» «Привет, Кликуша!» — бросил он сквозь зубы. Девочке было лет 15. Присутствие Клавдии тяготило ее, но не более. Ее внутренней защите позавидовал бы тяжелый танк. «Привет, палач!» — отозвалась она невозмутимо. «Поленцев припас?» «Припас!» — ласково успокоил Клавдий. «Так что же говоришь, это только начало?» Девчонка оскалилась. «Сам увидишь!» Она была флаг-ведьма. Эти фанатичны до безумия, что самое неприятное, владеют основами предвидение, эдакие истеричные вещуньи, прикрывающие кликушеством холодный и расчетливый ум. — Ты совершеннолетняя? — спросил Клавдий раздумчиво. — Нет, — сообщила девчонка беспечно, — мне нет 18. Согласно своду законов о ведьмах, несовершеннолетние особи не подлежат допросу с пристрастием, равно как и всем видам казней. Ага! — Ага! — кивнул Клавдий и поймал ее взгляд. Секундная пауза. Девчонка резко побледнела, но боли не выдала. Клавдий отпустил ее и устало откинулся на спинку кресла. Уровень колодца. 76,5. Либо куратору округа Рянка следует выдать премию за отлов трех самых сильных ведьм в стране, либо в Рянке с недавних пор родятся эдакие ведьмачьи монстры, как грибы, на ровном месте. Клавдий закрыл глаза. Курить хотелось невыносимо. Флаг — ведьма. Предчувствия, предсказания, потаенные надежды и страхи. Не никаких допросов с пристрастием», — сказал он сквозь зубы. Его правая рука вытянулась по направлению к собеседнице, так что кончики напряженных пальцев оказались на уровне ее зеленых нагловатых глаз. У флаг-ведьм есть преступная слабость. Они слишком любят прорицать. «Уберите!» — выдохнула девчонка. Пальцы Клавдии сжались. Вряд ли она сказала бы что-нибудь даже под пыткой. Однако пророчества лезли из нее сами, и она не могла, да и не слишком хотела удерживать этот сумбурный мутноватый поток. Зеленые глаза вдохновенно горели. «Она идет! Она уже идет! Она!» Неразборчивое бормотание. «Она возьмет нас к себе и...» Бессвязные выкрики, блаженная улыбка. Клавдий скосил глаза в ящик стола. Да, диктофон работал. Он возьмет этот текст на заметку. Кое-что может оказаться интересным, хотя теперешний, сиюминутный смысл предсказания таится без сомнений в одной только фразе. «Одница!» — выкрикивала девчонка, запрокидывая голову. «Округ Одница! Да, да, да!» Слово «Одница» для множества людей звучало как музыка. Округ-курорт. Приманка для туристов всего мира. Бесконечные полосы пляжей, красивая жизнь, священная мечта, вынашиваемые долгие месяцы осени и зимы. Деньги, откладываемые и припасаемые специально на Одницу. Для Одницы и во имя ее. Округ Одницы граничил с Рянкой, и куратором там был как раз человек Клавдия, проверенный, верный и ясен пень, в Рянку ехать уже поздно. Одница. Округ Одница. Девчонка закончила пророчить через 10 секунд после того, как он снял принуждение и отвел руку. Криво усмехнулась, пытаясь восстановить утраченные достоинства. Как-никак, она поддалась насилию. Сделала то, чего от нее требовали. Месть не заставила долго себя ждать. «Ты закончишь свою жизнь на костре!» Клавдий поднял брови. «Ой, Ли, ты ни с кем меня не перепутала?» «Ты умрешь на костре!» — повторила девчонка с нажимом. «Жаль, что я этого не увижу!» «Нашла о чем жалеть!» — сказал он искренне, но девчонка не угомонилась и уже уводимая по коридору продолжала звонко вопить. «На костре великий инквизитор разделит участь ведьм! На костре! На костре! На костре!»